Глава 7. Изоляционный материал, которым заполнялись 22 дюйма пустоты между старыми и новыми стенами, переносился на руках из кузова грузовика. Его было очень много, и пришлось делать 4 ходки. Каждый раз машину разгружали 8 добровольцев. Они выстраивались цепочкой, наподобие пожарной команды в старину, передававшей друг другу ведра с водой. Добровольцы передавали друг другу коробки с изоляционным материалом из рук в руки, от машины до дома и вверх по лестнице на второй этаж. Коробки укладывали в коридоре перед переоборудованной угловой комнатой. Трое плотников, вскрывая коробки, переносили изоляционный материал в комнату. Затем аккуратно заполняли им просторные полости за новой обивкой. Добровольцы, подносившие коробки, задерживались на мгновение, наблюдая за их работой и урывая минуту отдыха. Процесс продолжался почти всю вторую половину дня. Это было обусловлено большим количеством изоляционного материала и тщательностью, с которой его укладывали. Когда четвертая партия груза была поднята наверх, 8 добровольных помощников разошлись. 7 из них направились в столовую. 8 потянулся, ловя последние лучи заходящего солнца, и отправился прогуляться. Это вошло у него в привычку. 4-5 раз в неделю он совершал долгие прогулки, особенно после тяжелого физического труда. Считалось, что он так снимает усталость. 8 доброволец углубился в лес. На запад, сквозь тишину деревьев, убегала проторенная тропинка. Парень шел по ней около полумили, затем остановился и снова потянулся. Эти движения усталого человека, расправляющего болящие члены, он использовал для того, чтобы внимательно оглядеться по сторонам. Затем парень сошел с тропинки, оставил неспешную походку и перешел на быстрый шаг. Огибая деревья, он описал широкую дугу на запад, затем на север. Вышел к определенному дереву. У его основания лежал большой плоский камень, засыпанный иголками. Парень постоял, прислушиваясь. Затем нагнулся и сдвинул камень в сторону. Под ним лежало что-то прямоугольное, завернутое в промасленную бумагу. Развернув бумагу, парень достал небольшую переносную рацию. Вытянул короткую антенну, нажал кнопку и стал ждать. Затем возбужденным голосом проговорил длинное сообщение. Когда в старом здании снова воцарилась тишина, заказчик поднялся наверх, чтобы отдать новое странное распоряжение. Трое плотников не задавали никаких вопросов, лишь внимательно слушали. Этот тип получит все, что только пожелает. Новые распоряжения означали, что часть работы придется переделать. Однако с этим не возникло никаких проблем. Даже наоборот, поскольку заказчик предложил дополнительно к оговоренной сумме еще небольшие премиальные наличными. Трое плотников работали споро и справились с поставленной задачей очень быстро. Но к этому времени уже стемнело. Самый младший остался, чтобы собрать инструмент. Старший, другой плотник, сели на машину и в полной темноте поехали на север, туда, куда им сказал заказчик. Выйдя из машины, они стали ждать. «Сюда!» — послышался голос. «Заказчик!» «Заходите внутрь!» Они вошли. Внутри было темно. Заказчик ждал, скрываясь в тени. «Эти доски вам пригодятся?» — спросил он. У задней стены были сложены старые сосновые доски. «Хорошее дерево», — ответил старший плотник. «Их еще можно использовать». На земле, рядом с досками, лежало еще что-то. Что-то странное. Плотники изумленно уставились. Какие-то бесформенные кучи. Двое плотников посмотрели на кучи, затем переглянулись. Обернулись. Заказчик, улыбнувшись, поднял черный пистолет. У дежурного на станции спутниковой связи ФБР хватило ума понять, что это сообщение может быть очень важным. Он не знал, в чем именно будет заключаться важность сообщения, однако тайный осведомитель не станет без причины рисковать, выходя на связь. Поэтому дежурный ввел сообщение в компьютерную систему ФБР. Его доклад молниеносно распространился по сети и осел в огромном главном компьютере, установленном на первом этаже здания штаб-квартиры ФБР в центре имени Гувера в Вашингтоне. База данных центра имени Гувера обрабатывает за сутки больше донесений, чем за этот период времени истекает секунд. Поэтому программное обеспечение не скоро просмотрело сообщение и обнаружило в нем ключевые слова. Однако, как только это произошло, сообщение было поставлено в приоритетную очередь. В это же самое время система приняла сообщение от Чикагского отделения ФБР. Глава отделения старший агент Макград докладывал, что он потерял одного из своих людей. Пропала специальный агент Холли Джонсон, которую в последний раз видели в 12 часов дня по чикагскому времени. Настоящее местонахождение неизвестно. Попытки установить контакт успеха не дали. А поскольку Холли Джонсон была далеко не простым сотрудником, сообщение имело специальный код доступа, который не позволил ему попасть на все терминалы, находящиеся в здании, за исключением того, что был на последнем этаже в кабинете директора. Директор ФБР вернулся с совещания бюджетной комиссии в 19:30 вечера. Войдя в свой кабинет, он ознакомился с почтой. Его звали Гарланд Вебстер, и он работал в бюро уже 36 лет. Ему оставалось провести еще один год на посту директора, после чего его ждала пенсия. Поэтому директору меньше всего были нужны неприятности, но он обнаружил их мигающими на экране терминала. Вызвав сообщение, Вебстер прочитал его дважды и вздохнул. «Проклятие!» – выругался он. «Проклятие! Проклятие! Проклятие!» Сообщение из Чикаго от Макграта было не худшим известием, которое Вебстер получил за 36 лет работы в бюро. Однако оно было чертовски к этому близко. Директор связался по внутреннему коммутатору с секретаршей. «Соедините меня с Макгратом, с Чикаго!» «Макграт уже на связи. Он давно ждет вас». Проворчав, Вебстер ткнул кнопку, перевел разговор на громкоговорящую связь и откинулся на спинку кресла. «Мак, что там у тебя за история?» Из Чикаго донесся отчетливый голос Макграта. «Здравствуйте, шеф. Никакой истории нет. Пока нет. Быть может, мы рано забили тревогу. Но когда Холли не появилась на совещании, у меня сразу же возникло дурное предчувствие. Вам не надо объяснять, что это такое». «Я все понимаю, Мак. Ты хочешь сбить меня с толку какими-то фактами?» «Никаких фактов у нас нет. Холли просто не пришла на совещание, назначенное на 5:00 вечера. Мне это показалось очень необычным. Она не оставила никаких сообщений. Ее пейджер и сотовый телефон не отвечают. Я поспрашивал своих людей, и оказалось, что последний раз Холли видели около полудня». «Сегодня утром она была на работе?» – спросил Вебстер. «Все утро она провела у себя в кабинете». «До 5-часового совещания у нее были назначены еще какие-нибудь встречи?» «В дневнике у нее ничего не отмечено», — сказал Макград. «Я понятия не имею, чем она занималась и где была». «Господи, Мак, ты же должен был за ней приглядывать. Не выпускать на улицу, черт побери». «Она вышла в свой обеденный перерыв. Что я мог поделать?» В кабинете директора ФБР наступила полная тишина, нарушаемая лишь слабым шорохом громкоговорящей системы. Вебстер забарабанил пальцами по столу. «Над чем она сейчас работает?» – спросил он. «Даже не думайте об этом. Можно смело предположить, что те, кого разрабатывает бюро, тут ни при чем. Это было бы бессмысленно». Вебстер кивнул. «Да, пожалуй, ты прав. В таком случае, куда еще нам обратить взгляд?» «Холли получила травму. Порвала связки в коленном суставе, играя в футбол. Можно предположить, она упала, ей стало хуже, и ее забрала скорая помощь. Сейчас мы проверяем все больницы». Вебстер проворчал что-то невнятное.